протест. Утром следующего дня Давид Борисович накручивал нервные круги по кабинету, пытаясь дозвониться до Киры. Но та просто не отвечала. Тогда он принялся писать личному помощнику Соколова, через которого держал связь с президентом. Тоже тишина. Жизнь в научном центре шла своим чередом, но Стрелковского охватывала неконтролируемая паника. Наконец, кажется, после 15-го звонка Кира все-таки ответила. «Давид Борисович, я в курсе. Работаю над этим». «Кира, только не бросай трубку. Он все счета заблокировал, слышишь? Ты опять с ним поссорилась? Ну нельзя же так. На нас люди работают. Это грёбаные американские горки». «Я что-нибудь придумаю», — спокойно сказала Кира. Стрелковскому даже показалось, что она улыбалась. Арат. Видел новости. Говорят, пациент совсем плох. Намерен контролировать мысли населения с помощью некоего проекта. Ты об этом что-то знаешь? Макс 1-1. Знаю, но тебе не скажу. Арат. Это ты слил инфу журналистам? Макс 1-1. Какая разница? Арат. Что значит «какая разница»? Я хочу знать, за что я плачу. Макс 1-1. Это мое личное дело. Оно просто совпадает с твоими целями. Пока. Все, что мне нужно от тебя, это чистый ID, когда все кончится. Арат. Какой же ты гандон. Пользователь Макс 1-1 офлайн. «Мою сестру схватили сегодня примерно в 16:45, когда она просто шла по улице в кафе. Я до сих пор не знаю, где она находится. Прекрати этот беспредел, Соколов!» «Трое моих друзей пошли в центр и попали в оцепление. Они избиты, двое в больнице. Посмотрите, что с ними сделали». 4 фото. «Ситуация на чистых без цензуры. Хватает всех, даже стариков и женщин. Остановите это безумие!» 5 видео. «Мы не хотим, чтобы наши мозги вскрывали спецслужбы. Это нарушение прав человека. Руки прочь от наших мыслей». «Руки прочь от наших мыслей». Соколов смахнул проекцию с новостями, вскочил из кресла и забегал по белым апартаментам башни. Коптеры жужжали, снимая его смятение и подмигивая красными огоньками, как друзья, готовые похлопать по плечу. Когда он осознал, что все еще находится под камерами, его лицо моментально застыло в привычной маске «Спокойно, я знаю, что делаю», но внутри уже распевался инфернальный хор криков с чистых прудов. Это была музыка протеста, клокочущая масса неуправляемой силы, с которой его хорошо обученные сторожевые псы сегодня почему-то не справлялись. Обычно им даже не приходилось пускать в ход дубинки, протест сворачивался сам собой, умело разлитый провокаторами по маленьким улочкам с магазинами и бутиками, без кассиров, людей и охраны. Оплачивать товары там можно было лицом. Провокаторы и особо расстроенные протестующие, конечно, не платили. Они грабили такие лавочки, заталкивая в карманы все, от жвачек до ювелирки, и разбегались. А за ними расходилась и остальная толпа. Магазины были застрахованы. Полиция с ведома Соколова закрывала на налеты глаза. И этого зачастую было достаточно, чтобы слить плохое настроение народа в связи с очередным усилением прозрачности в открытом государстве. Тех, кто не успокаивался, фиксировали умные камеры, а потом выписывали им гигантские штрафы. Это всегда действовало безотказно. К тому же нейронки подбирали для выставления счета самый неудобный момент в истории платежей, например, в последнюю неделю перед зарплатой или день выплаты ипотеки. Но сегодня все было иначе. Соколов чувствовал это, судорожно прижавшись лбом к зеркалу в ванной. Пол под ним начал слегка проседать, и он не сразу понял, что это не мрамор, а его ноги подогнулись от того, что он увидел. Часы на руке вибрировали без остановки, разрезая запястья все новыми и новыми стримами с чистых, вперемешку с бесконечными сообщениями от его личных помощников. Он не мог заставить себя посмотреть хотя бы одно. Вместо этого он еле слышно произнес: «Кристин». «Да, Игорь Александрович?» «Есть сообщение от Киры?» «Мечниковой? Нет». Внутри все упало. Он съежился и увидел, будто со стороны, как тело слабеет и опускается на серый пол ванной комнаты в сумерках, как руки срывают ремешок злополучных часов и швыряют их прочь, и те продолжают стучать вибросигналом о мрамор, словно чье-то живое сердце, брошенное хирургом на операционный стол. Лучше бы она написала поток проклятий или лаконичное оскорбление между строк. Или просьбу все это прекратить, разблокировать счета, хоть что-нибудь о том, что сейчас происходит. Соколов давно разрешил Кире быть откровенной с ним, но ни разу за пределами их встреч в научном центре она этим так и не воспользовалась. Мечникова знала его личный номер, но похоже, что только вопрос жизни и смерти мог заставить ее позвонить или написать. «Она не может не знать о протестах. Но почему? Почему она не пишет? Она ж чертова отличница, как ей может быть все равно?» Но она не писала, и в этом таилось тонкое, выдержанное презрение, как будто Соколов был недостоин даже ее ярости, как будто она поставила на нем крест, как будто он был просто пустым местом. Кофейно-карий взгляд матери пролетел над головой из сияющей глубины балетного класса. Ноги в детских темно-синих кроссовках, покрытых питерской слякотью, топтались на входе. Он не смел войти и боялся заговорить. Его не существовало. «Что ты тут делаешь? Почему не в гимназии? У меня сегодня сцена вечером. Чем ты думаешь?» Мать смотрела сквозь него. «Выйди и подожди снаружи. Не знаю, когда освобожусь. Продолжаем». Черная дыра в груди мгновенно увеличилась в несколько раз. С чавкающим звуком она отхватывала куски тела, и Соколов вцепился пальцами в пол, зажмурился и беззвучно закричал в темноту. «Игорь Александрович!» — чистый голос Кристины ударил наотмашь. «Что с вами? Вызвать врача?» «Код 106789», — выдавил Игорь. «Поняла вас». Кристин послушно заблокировала все камеры, входящие и исходящие. Даже скорую, его личную охрану и полицию. Специальный режим, который Игорь запрограммировал сам, втайне от всех, чтобы никто, ни одна живая душа не знала, что он собирался сделать. Для всех это выглядело так, будто у Соколова долгий засекреченный видеозвонок из другого государства. В прошлый раз он поклялся себе, что больше не сделает этого никогда. «Никогда не говори никогда», — процедил Игорь мысленно. Он встал, цепляясь за столешницу у раковины, дошел до дальнего угла ванной и сунул руку в квадратную нишу, встроенный санитайзер. Не обращая внимания на холодную спиртовую волну, Соколов прижал ладонь к дальней стенке. Та мягко провалилась внутрь, и он нащупал в глубине мокрыми, пахнущими спиртом пальцами маленькую самовводящуюся ампулу с короткой иглой на конце. Ампула была последней. Игорь сбросил рубашку и зажал лошадиную дозу амфетамина в сгибе локтя. В ожидании эффекта он сел у стены и подтянул колени к животу. Соколов все еще был в неудобных блестящих коричневых туфлях и песочного цвета брюках, которые хотелось сбросить сейчас же. Но он уже ощущал характерное покалывание на кончиках пальцев и губ и понимал — поздно. Запах спирта ударил в ноздри, тело стало теплеть и плотнеть от ощущений. Он лег на свою рубашку, свободно раскинув руки и вбирая холод спиной. Пол как будто размораживался под его кожей. Она горела огнем. Но вместо облегчения, которое всегда давали ему наркотики, Соколова вдруг прибило к поверхности тяжелой каменной плитой, что не обещало ничего хорошего. «Только не это! Пожалуйста!» Поздно. «Смотрите, как вертится! Держи, держи его!» «Отпусти, придурок! Хуже будет! Я тебя достану! Отдай!» «Смотри, Соколов, ща будет огонь-пожар!» Черный асфальт, погрызенный промерзшей слякотью, царапал спину. Игорь вертелся на нем, как уж, прижатый тремя крепкими пацанами в серых штанах и шерстяных пальто гимназистов. «Отдай книгу, мудак! Это мое!» «Твое, твое!» «Сейчас подожжет!» «Отдай!» «Да заткнись ты!» Бесцветный от питерской промозглости, но веселый Гаранин ткнул его коленом в нос. Фигуры мальчишек трепыхались на ветру, словно нарисованные неровными линиями, а Соколов дрожал под ними, еще более эфемерный и совершенно бессильный. «Раз, два, три!» Гаранин поднял на вытянутой руке потрёпанную тонкую книжку в голубой обложке и горящую зажигалку. «Сказочка, гори!» Все заржали. Обложка вспыхнула, загибаясь и кривясь, как чьё-то истлевшее лицо, и горячий пепел посыпался на его щеки и лоб. Игорь закашлялся от дыма, и на секунду ему показалось, что в этом черном дымящемся месиве мелькнули карие глаза, смеющиеся, беззаботные, откуда-то из детства. «Заткнись!» — не своим голосом заорал он и рванулся, тараня головой обидчика. Тот со стоном осел на землю. Нарисованные фигуры дрогнули и рассыпались. Все зашумело. Улица, кровь в ушах, мелкой крупкой сыпался снег. Машины летели где-то за забором военного интерната. Тлела книга, отброшенная прочь. Игорь подобрал ее и, шатаясь, побежал. Через проходную, мимо полусонного вахтового, сопящего в проекцию с вечерними новостями. И врезался в мокрый заснеженный город. Ему некуда было идти. Сегодня вечером сцена. Он бежал наугад, но окольцованный светом театр тянул его ноги по переулкам и улицам, через мосты и каналы, как гигантский магнит. Ноги заледенели за 5 минут, но он их даже не чувствовал. Огни, огни... Блестящий пол, он чуть не поскользнулся на нем, никому не было до него дела. Толпа, антракт, его задевают плечами. Запах духов, высокие окна льют смолу ночного города в ослепительный свет театрального фойе. Он бросается в эту толпу, мокрый, черный, чужой. Волны, волны толпы. В нее медленно врезаются черные люди. «Почему это на потолке? Почему я это вижу? Я не хочу». Часы валяются на полу и проецируют видео. Бесконечные ленты с чистых, гулкие, густые, рябящие битыми пикселями. Черный человек медленно поднимает руку. Рука вытягивается, она все выше и тоньше. И опускается, будто гладя дубинкой голову грузной женщины с малиновыми волосами. Как уродливый лебедь с руками вместо крыльев. Черный лебедь. Вверх, вниз, вверх, вниз. Летим. Красная кровь. Пятна. Шум. «Я не хочу этого видеть. Это не я. Это не я!» Фигуры на афише в холле, карие глаза матери в толпе. Она в черном. Черный лебедь. «Мама!» Рванулся, но толпа не пускает. Он тщетно пытается пробиться к ней. Ее ведет под руку человек без лица. Карие глаза матери смотрят в упор на мокрого птенца в сером пальто. «Молчи!» Недовольно говорят они ему, скользя мимо. И проплывают дальше вместе с безликим в бабочке и смокинге. Ни мать, ни Игорь не подают виду, что знакомы. Черный лебедь уплывает. «Меня не существует. Я пустое место». «Руки прочь от наших мыслей! Руки прочь! Руки...» Шепот снега, задворки театра, холод. «Руки, руки! Где мои руки?» Руки держат голубую книгу, белые от мороза. Снег падает все гуще. «Как холодно было в этот вечер! Шел снег, и сумерки сгущались. А вечер был последний в году, канун Нового года. В эту холодную и темную пору по улицам брела маленькая нищая девочка с непокрытой головой и босая». Сказка цитируется в переводе Яхниной. «Достать зажигалку Гаранина из кармана. Снежинки садились на ее длинные белокурые локоны, красиво рассыпавшиеся по плечам. Но она, право же, и не подозревала о том, что они красивы. Глаза матери угольными пятнами смотрят с обложки. Анс Христиан Андерс. Девочка со спичками. Сказки и роска. Одно движение, и все исчезнет. Ручонки ее совсем закоченели. Ах, как бы их согрел огонек маленькой спички! Если б только она посмела вытащить спичку, чиркнуть ею о стену и погреть пальцы!» Треск зажигалки. Ослепительное пламя. «Раз, два, три, сказочка, гори!» Кто-то черный и слепой упал на Соколова многотонным весом и размазал по полу, как насекомое, размозжил его голову и вырвал гортань, оставив валяться и издавать нечленораздельные звуки. Глаза Игоря страшно выпучились и уставились в потолок. Брошенные на землю смятые пластиковые бутылки, удары, гул. Вот лицом в тротуар уткнулся полуголый человек. Он не двигается. К нему бегут трое в черном, и пластилиновые анимации налипают сверху. Девушка с лицом в крови кричит в камеру, широко расставив руки и ноги. Витрувианский человек. Круг. Сфера. Фигуры с видео низко и протяжно воют. Как штормовое море, голоса разбиваются о его перевозбужденный мозг, льются соленой водой в кровоточащие уши. Те лежат, оторванные, по сторонам головы, так же, как руки и ноги. Просто куски остывающей плоти, которые ему больше не принадлежат. Игорь заскулил от ужаса. На месте рук и ног он чувствовал только обрубки и ледяной воздух, который касался кровоточащих ран. Глаза не закрывались, и он все смотрел и смотрел в бесконечную ленту видео. Она тянулась, как липкая масса, и падала на него тяжелыми кольцами шевелящегося питона. Он звал на помощь, орал, как ненормальный, но голоса не было. Соколову казалось, что он колотит руками и ногами об пол, но тело лежало неподвижно, как бревно. Темные спутанные волосы прилипли ко лбу. Игорь булькал и хрипел, пытаясь выговорить имя своей виртуальной помощницы, но не мог. А она, подчиняясь последнему приказу президента, сделала его полностью невидимым для себя и остального мира. Кристин равнодушно взирала на него тысячами цифровых глаз, время от времени подмигивая синим огоньком на потолке. Видео замедлилось и растеклось по пространству ванной мутными лужами краски. Соколов почувствовал, что воздух в легких заканчивается, а другого просто нет. Горло, рот и нос перестали вдыхать и выдыхать. Они окаменели. «Меня никто не спасет». На шее и грудь из приоткрытого рта потекла рвота. Соколов не мог пошевелиться, прибитый к полу ощущением близкого конца. И в этот момент амфетамин все-таки сжалился над ним. Игорь полетел с крыши воображаемого небоскреба, задыхаясь и вращаясь в пространстве, как волчок. Через несколько секунд он на всей скорости врезался лицом в асфальт темноты и разлетелся по нему на мелкие окровавленные ошметки. Доброе утро, Игорь. Сегодня 5 августа, 8 утра. Погода в Москве +22, переменная облачность. Соколов лежал на полу ванной с закрытыми глазами, раскинув руки, не в состоянии пошевелить и пальцем. Голова трещала так, что хотелось сжимать челюсти до раскрошенных зубов. «Сука!» — просипел он, пытаясь с помощью ругани заставить себя встать. «Игорь Александрович, вы здесь?» Голос Ромы выдавал беспокойство. Короткий стук в матовое стекло давал понять, что Крестовский в панике. Он стоял прямо под дверью. Игорь видел его темный силуэт в контровом свете 8 утра. «Да, Ром, все в порядке. Просто съел что-то не то за ужином. Скоро буду». Соколов, стараясь не выдать себя хрипом из пересохшего горла, зажал рот и зашелся в беззвучном кашле. «Хорошо. Скажу ребятам, чтобы проверили тот ресторан, где вы вчера ужинали. Игорь Александрович, все ждут от вас заявление. Текст готов. Он у Кристин». «Спасибо, Рома». Соколов сел на полу, скривившись от боли в голове. «Иди». Непослушными руками Игорь отмывал себя под душем, яростно втирал в кожу дорогой парфюмированный гель черного цвета, стараясь вытравить запахи рвоты, ацетона и смерти. «Я не хочу, не хочу, не хочу!» Изнасилованный наркотиками мозг раскручивался, как скрипучий маховик. Соколов мысленно пытался складывать буквы в слова, а слова — в неубедительные предложения. «Мне нечего сказать. Блять, что мне им сказать?» Дрожа от холода и озноба, Игорь вывалился из душа и замер. Он забыл таблетки, которые принимал по утрам в кармане пижамных штанов в спальне. «Придется выгребать самому». Через 15 минут он застегнул верхнюю пуговицу на воротнике белой рубашки и сглотнул воздух горлом, которое скребло, как наждак. Глянул на себя в зеркало. Его выдавали только глаза. Они выцвели, стали почти желтыми, с узкими зрачками, как у уставшего в многодневном пути изможденного зверя. Задержавшись у двери, он, как всегда, посмотрел на картину. Девочка с миниатюры казалась сегодня чуть более растрепанной и замерзшей, чем всегда. Спичка все так же ровно горела в ее руке, но на один короткий миг, возможно, амфетамин все еще действовал, Игорю показалось, что пламя дрогнуло. Он тряхнул головой и вдруг ощутил непривычный холодок на левом запястье. Часы. Их там не было. Игорь резко обернулся и увидел их там же, где вчера бросил. Черный робот-уборщик уже вымыл полы до блеска, очертив гаджет идеально ровными влажными кольцами. Часы покоились в центре круга, давно погасшие и немые. Звук шагов отразился от мраморных стен. Соколов поднял часы, надел их и медленно, через силу, вошел в плотную реку белых вспышек и красных огоньков. Он впервые не помнил, что говорил им. Долго, минут 20, строго по тексту от Крестовского, который Кристин белыми буквами порционно вливала через экран суфлер прямо в его рот. Соколов говорил внятно, с чувством, не меняя ни единого слова. Абсолютно без мозгов. Его тошнило. Муторно, глухо, с голодной болью под ребрами. После эфира он снова пошел в ванную, даже не пытаясь вспомнить, что именно говорил только что. Пальцы Соколова дрожали над проекцией клавиатуры, когда он, полностью разбитый, с пульсирующей сердцевиной, сидел на полу и долго, мучительно набирал по буквам свои собственные слова. «Кира, надеюсь, вы не смотрите новости. Простите меня. Я могу приехать и продолжить подготовку». Она словно стояла у него за спиной. «Добрый день. Не смотрю. Буду ждать», — прилетело через минуту в ответ.